Неделя девятая. Распрощайтесь с нерешительностью. Направление: стрессоустойчивость, концентрация и работоспособность, ощущение полной и счастливой жизни. Через 20 лет вы будете больше расстраиваться из-за того, что вам не удалось сделать, чем из-за того, что вы сделали. Джексон Браун. Каждый день мы вынуждены принимать решения. Но даже простые решения зачастую не настолько легки, как мы хотели бы. Наша нерешительность происходит от страхов, рожденных переживаниями о том, что мы можем принять неверное решение. Мы переживаем, поскольку нуждаемся в определенности, лучших результатах и доказательстве своей правоты. Но часто верных решений просто нет. Есть только разные варианты. Хорошим решение может быть даже в том случае, если оно хотя бы продвигает нас вперед в нужном направлении. Наши мучения по поводу верных решений отнимают у нас уйму времени и нервов и рождают стрессы, уменьшая ощущение удовлетворенности жизнью. Если мы рассматриваем наши решения только по критериям правильности или неправильности, то исключаем неожиданности из своей жизни. Тактика непринятия конкретного решения — под предлогом сохранения множественности его вариантов, порой кажется оптимальной, но она задерживает прогресс. Часто мы думаем о том, что люди испытывают горечь от неправильно принятого решения. На самом деле, они испытывают большую горечь от недостатка действия. Даже когда вы принимаете неправильное решение, но осознанное, результаты действия могут быть лучше, чем если вы не принимаете никакого решения. Путь к успеху. Как научиться принимать решения? Если вы замечаете, что принятие любого решения, серьезного или не очень, парализует вашу волю, попробуйте сделать следующее. Расставляйте акценты в соответствии с вашими ценностями. Столкнувшись с необходимостью принять решение, которое может повлиять на всю вашу жизнь, тщательно учитывайте ваши жизненные ценности и то, что важно для вас. Расстановка акцентов в соответствии с вашими, а не чужими принципами позволит вам легче принять решение, отвечающее вашим истинным интересам. Доверяйте своей интуиции. Нерешительность может происходить от неуверенности в себе и мысли о том, что вы не способны принимать нужные решения. Для правильной оценки событий и своих действий важно доверять своей интуиции. Верьте, что вы обладаете потенциалом для организации такой жизни, какую желаете, а также в то, что вы способны сделать выбор, оптимальный для вас. Откажитесь от перфекционизма. Перфекционистские ожидания могут усиливать нерешительность при принятии решений. Почаще напоминайте себе о том, что в мире ничто не совершенно, а понятия правильного или неправильного, хорошего и плохого относительны. Помните, что в вашей жизни много великого, пусть и несовершенного. Срабатывают самые разные варианты решений. А вот непринятие решения и бездействие никогда не дадут результата. Когда вы принимаете любое решение, вы все равно выигрываете, поскольку движетесь вперед и узнаете о себе что-то новое. А если результаты вас не устроят, сможете сменить курс. Не бойтесь просить помощи при принятии решений. В целом, решения должны определяться вашими целями и потребностями. Но иногда полезно обратиться за помощью к окружающим, которые хорошо вас знают. Например, если вы выбираете новый смартфон, но не очень сильны в современных информационных технологиях, можно обратиться за советом к более продвинутому другу или родственнику, который простыми словами подскажет наиболее подходящий для вас вариант. Это интересно. В ходе эксперимента, проведенного в 2000 году профессором школы экономики Колумбийского университета Шиной и Ингар и профессором психологии Стэнфордского университета Марком Леппером, было установлено. Хотя участники предпочитают иметь много вариантов выбора, они в 10 раз увереннее принимают решения, когда выбор ограничен. Более того, те участники, у которых количество вариантов выбора было ограничено, указывали на большую удовлетворенность от своего окончательного решения. Старайтесь уменьшить количество вариантов. Слишком широкий набор вариантов приводит к нерешительности. В такой ситуации попробуйте целенаправленно сузить рамки выбора. Например, если вы не можете решить, что заказать на обед, постарайтесь ограничиться одним разделом меню, скажем, только сэндвичи, салаты или пицца, или двумя вариантами комплексного обеда. Установите лимит времени в принятии решений. Не позволяйте себе откладывать принятие решений на часы, дни, недели или месяцы. Установите временной лимит, в течение которого вы должны сделать выбор. Если в магазине мебели вы выбираете новый матрас, скажите себе, что должны сделать это за один вечер. А если вы раздумываете, что надеть для вечерней поездки в город, дайте себе 10 минут на принятие решения. Правильно определяйте параметры, по которым принимаете решение. Прежде чем принять решение, установите для него параметры и критерии. Например, если вы подбираете для занятий новый спортивный зал, определите, что для вас важнее – атмосфера и качество тренажеров или содержание тренировок и цена. Соотносите варианты с вашими приоритетами, чтобы исключить принятие неоптимального решения. Станьте более предсказуемыми в принятии решений. Устраняйте причины для нерешительности. Действуйте более предсказуемо. Сохраняйте приверженность товарам или брендам, если они вам нравятся. Если выбор сорта кофе в ближайшем кафе часто ставит вас в тупик, наметьте себе один и заказывайте его каждый день. Приучайте себя готовить кризисные планы на случай неудач. Если вы боитесь неправильного решения, представьте себе худшее, что может произойти, если вы его примете. Затем наметьте для себя план действий на этот случай. Люди склонны проигрывать в голове скорее нереалистичные и негативные сценарии, чем позитивные. Наличие конкретного плана действий на случай неудачи поможет избежать стрессов от неожиданного для вас поворота событий и легче принять решение. Умейте справляться с разочарованием. Если вы почувствуете, что ваше решение не было лучшим, а его результаты разочаровали, не позволяйте этому чувству овладеть вами. Попробуйте сохранять позитивный настрой и ищите возможности воспользоваться неудачным опытом так, чтобы быть лучше подготовленным к принятию решений в будущем.